Монахини идут с Миро и его людьми. Нам важно схватить их прежде, чем они войдут в монастырь. Мы рассредоточимся в лесу вокруг него, до моего сигнала не предпринимать никаких шагов. Каковы наши действия в случае, если Хайме Миро окажет сопротивление? Я очень надеюсь, что он попытается оказать сопротивление, — мягко ответил полковник. В комнату вошел дежурный. «Простите, полковник, там какой-то американец, который хочет с вами поговорить. У меня сейчас нет времени, но...» Дежурный был в некоторой нерешительности. Он сказал, что это по поводу одной из монахинь. «Да, вы сказали, американец?» «Так точно, полковник. Пусть войдет». В следующую минуту Элан Такер уже входил в комнату. «Извините за беспокойство, полковник. Меня зовут Элан Такер. Я надеюсь, вы сможете мне помочь?» «Да. И как же, мистер Такер?» «Насколько я понимаю, вы ищете монахиню из цистертианского монастыря, некую сестру Миган». Полковник откинулся на стуле, изучая американца. «А какое она имеет к вам отношение?» «Я тоже ищу ее. Мне очень важно ее найти». «Интересно», — думал полковник Акока, — «почему этому американцу так важно найти какую-то монахиню? Вы не знаете, где она?» «Нет, в газетах опять эти чертовы газеты!» «Может, вы расскажете мне, зачем вы ее ищете?» «Боюсь, что не смогу вам этого рассказать». «А я боюсь, что тогда не смогу вам помочь». «Полковник, не могли бы вы дать мне знать, если ее найдете?» Акока изобразил некое подобие улыбки. «Вы узнаете». За поисками монахинь следила вся страна. Газеты писали, как одной из них едва удалось уйти от полиции Виттории вместе с Хайме Миро. «Значит, они идут на север», — размышлял Элан Такер. «Для них наиболее верный путь — покинуть страну, вероятно, через Сан-Себастьян. Я должен разыскать ее». Он чувствовал, что попал в немилость к Элен Скотт. «Я тут себе здорово подпортил», — думал он, — «и могу поправить дело, если привезу ей Миган». Он решил позвонить Элен Скотт. Японский цирк «Шапито» выступал в одном из отдаленных районов Лагронью. За 10 минут до начала представления шатер был заполнен до отказа. По тесному проходу Миган, Хайме, Ампаро и Феликс пробрались к своим местам. 2 места возле Хайме оставались свободными. «Что-то случилось», — посмотрев на них, сказал Хайме. «Рикардо с сестрой Грасиэлой должны были быть здесь». Он повернулся к Ампаро. «Ты?» «Нет, клянусь, я ничего не знаю». Свет погас. Представление началось. Раздался рев зрителей, и они посмотрели на арену. По ней ездил велосипедист, и на всем ходу к нему на плечо прыгнул акробат. Затем один за другим к нему присоединилось множество других участников номера. Они запрыгивали на велосипед сзади, спереди, с боков, и его уже не было видно. Зрители зааплодировали. Следующим номером был дрессированный медведь, потом канатоходец. Зрители были в восторге, но Хайме и его спутники слишком нервничали, чтобы смотреть представление. Время шло. «Подождем еще 15 минут», — решил Хайме. «Если они сюда не придут...» «Извините, эти места не заняты», — произнес чей-то голос. Хайме поднял глаза и, увидев Рикардо и Грасиэлу, расплылся в улыбке. «Нет, садитесь, пожалуйста». Затем он с облегчением прошептал: «Я чертовски рад вас видеть». Кивнув Миган, Ампаро и Феликсу, Рикардо огляделся. «А где остальные?» «Ты что, не читал газет?» «Нет, какие газеты? Мы же были в горах». «Плохие новости. — сказал Хайме. «Рубио в тюремном госпитале». «Как?» Рикардо удивленно посмотрел на него. «Во время драки в баре его ранили ножом. Его забрала полиция». «Мьерда!» Рикардо немного помолчал, затем со вздохом сказал. «Придется его как-то выручать, да?» «Я уже думал об этом», — согласился Хайме. «Где сестра Лючия?» — спросила Гарсиэла. «И сестра Тереза?» В разговор вступила Ниган. «Сестра Лючия арестована. Ее разыскивали за убийство. Сестра Тереза погибла». «О, Господи!» Гарсиэла перекрестилась. На арене клоун ходил по канату, держа под мышками двух пуделей. В его широких карманах сидела по сиамскому коту. Собаки пытались добраться до котов. Канат раскачивался из стороны в сторону, и клоун делал вид, что он изо всех сил пытается сохранить равновесие. Публика ревела от восторга. Сквозь шум толпы было трудно что-либо расслышать. Миган и Гарсиэле хотелось многое рассказать друг другу. Они почти одновременно начали объясняться между собой на монастырском языке жестов. Остальные изумленно наблюдали за ними. «Мы с Рикардо собираемся пожениться». «Это замечательно. А что было с тобой?» Миган начала было отвечать, но поняла, что нет таких знаков, чтобы передать то, что она хочет сказать. «Свой рассказ придется отложить». «Пошли», — сказал Хайме. «На улице ждет фургон, который довезет нас до Миндавии. Там мы высадим сестер и продолжим свой путь». Они двинулись по проходу. Хайме держал Ампара за руку. Когда они были на стоянке, Рикардо сказал: «Хайме, мы с Гарсиэлой решили пожениться». Лицо Хайме осветило с улыбкой. «Вот здорово! Поздравляю!» Он повернулся к Гарсиэле. «Лучшего мужа тебе не найти». Миган обняла Гарсиэлу. «Я очень рада за вас обоих». И при этом подумала, легко ли ей было решиться уйти из монастыря. «А вообще-то, чья судьба меня больше волнует? Моя собственная или Гарсиэлы?» Полковник Акока выслушивал взволнованное донесение своего адъютанта. «Меньше часа назад их видели в цирке, но к тому времени, как мы смогли подтянуть туда подкрепление, они скрылись. Они уехали в бело-голубом фургоне. Вы были правы, полковник. Они направляются в Миндавию». «Ну вот, наконец-то и все», — подумал Акока. Погоня была увлекательной. И он вынужден был признать, что Хайме Миро был достойным противником. «Теперь Опус Мунда поручит мне что-нибудь более ответственное». В мощный цейсовский бинокль Акока наблюдал за тем, как бело-голубой фургон появился на вершине Юры, направляясь к расположенному у ее подножию монастырю. Вооруженные до зубов солдаты спрятались за деревьями по обеим сторонам дороги и вокруг самого монастыря, исключив любую возможность побега. Когда фургон, подъехав к воротам монастыря, затормозил, Акока рявкнул свою рацию: «Вперед! Окружай!» Операция была выполнена блестяще. Две группы солдат с автоматами наперевес заняли свои позиции, блокировав дорогу и окружив фургон. Акока некоторое время наблюдал за происходившим, смакуя минуты триумфа. Затем он не спеша подошел к фургону с пистолетом наготове. «Вы окружены!» — крикнул он. «Сопротивление бесполезно! Руки вверх! Выходите по одному! При попытке к бегству вы будете расстреляны!» Последовало долгое затишье. Потом дверь фургона медленно открылась. Из-за нее, дрожа, с поднятыми вверх руками, показались три женщины и трое мужчин. Это были какие-то незнакомцы.